Стадо диких чайников. Чайники тоже пропали. Фелисите не может их винить. Оскорбительно, когда избранную изнеженную паству используют как тазы для дождя. Особенно, когда у них нет овчайки, которая бы подбадривала их, как генерал убеждает своих солдат, что благородно умирать за чужие заблуждения, поливая пески своей кровью. Чайники, должно быть, посмотрели друг на друга, подняли носики и сказали себе, что жертвоприношение не для них. Я представляю, как они спустились по лестнице и вышли на улицы Ниццы. Целое стадо чайников запрыгало и пошлепало по булыжникам. Ни овчайки, ни пастушки. В общем, свобода.